23. Рос. Рос привела Дамиана к купальне, примыкавшей к храму терпения. В этот час внутри было пусто, тепло и сухо, а звук журчащей воды, разбивавшейся о камни, дарил знакомое успокоение. Как только стало ясно, куда они пришли, Дамиан напряженно замер у входа. «Я подожду снаружи». Рос закатила глаза. «Не глупи, мы здесь не для того, чтобы мыться». «Просто тут мы сможем свободно поговорить. Поблизости никогда никого не бывает. К тому же сюда не попадает дождь». Говоря это, она все же закатала штанины своих брюк. Столбы пара поднимались от поверхности воды. В помещении было темно, не считая голубого света, исходившего из глубины. Камни, облицовывавшие бассейны, пронизывало слабое свечение, отчего всякий раз, когда Рос моргала, те продолжали гореть даже за веками. Она уселась на край бассейна, и несколько капель отлетели в сторону Дамиана. К сожалению, они не долетели до его напряженной фигуры и приземлились совсем рядом. «Ой, не нужно так волноваться!» Рос в очередной раз закатила глаза. «Я же сказала, здесь нас никто не увидит!» Дамиан пробормотал себе под нос что-то подозрительно напоминавшее «Семь святых, Росанна», но в итоге сдвинулся с места и приблизился к ней. Темнота окутала его силуэт, придав линиям лица резкие очертания. От прохладного воздуха кожа Рос покрылась мурашками. Она разглядывала сильные плечи Дамиана, в то время как он щелкал костяшками пальцев на правой руке. «Посиди со мной», — попросила Рос, похлопав по каменному полу рядом с собой. Дамиан не послушался, только сделанным недовольством цокнул языком. «Садись», — повторила она, и потянулась к нему, чтобы схватить за руку и заставить его сесть. Она почувствовала, как в его запястье бешено стучит пульс. Он не пытался сопротивляться. Даже в голубоватом сиянии были видны его покрасневшие щеки. Он смотрел на нее с осторожностью, с сомнением, словно под действием чар, а когда откашлялся, поправляя брюки спереди, Рос не сдержала ухмылки. Она намеревалась вновь затронуть тему Батисты, сказать, что тот идеально подходил на роль убийцы. Его достаточно высокое положение в палаццо позволяло ему делать все, что угодно. А еще он планировал избавиться от Дамиана, который без устали трудился для того, чтобы привлечь убийцу к ответственности. Но она не сумела заставить себя это сказать. И просто наблюдала за тем, как Дамиан снял ботинки, закатал штанины брюк и опустился рядом с ней, умудряясь грациозно выглядеть при этом. Прикрыв глаза, он болтал ногами взад-вперед под прозрачной поверхностью воды. Его грудь вздымалась и опускалась с каждым вздохом. От него исходила усталость, горькая и осязаемая. Рос вдруг страстно захотелось увидеть, как он постепенно расслабляется и успокаивается. «Знаешь, я все никак не возьму в толк», — заговорила она. «Зачем твой отец назначил тебя на эту должность, если с самого начала не был в тебе уверен? Ты хороший офицер, Вентури, что бы он там ни думал». Рос видела, как Дамиан ведет внутреннюю борьбу с самим собой, пытаясь решить, насколько ее слова искренни. Ему отчаянно хотелось верить в это, как и в то, что она все та же девчонка, которую он однажды любил. Он глядел на водную рябь, сжимая и разжимая кулак, отчего вены на тыльной стороне ладони вздувались. «Да, я все та же девчонка», — могла бы сказать Рос, но это казалось слишком грубой ложью, даже для нее. «Ты спросил у меня, почему мне не нравится быть последовательницей?» Тихо произнесла она, потому что не могла вынести тишины. «Наверное, потому что у меня возникло ощущение, будто мир сыграл со мной злую шутку. Понимаешь, когда я узнала, то возненавидела себя». Дамиан покосился на нее. «Почему?» Рос провела языком по верхним зубам, прежде чем ответить. «Моего отца отправили на войну, потому что он не был последователем, потому что не имел значения. Возможно, отчасти мне хотелось пойти по его стопам. И лишь недавно я поняла. Наверное, хорошо, что все сложилось именно так. В каком-то смысле мне даровали привилегию, с помощью которой можно добиться перемен. Вот почему я хочу справедливости для жертв. Хочу, чтобы люди, которые смотрят на меня, их семьи, дети, все остальные заурядные граждане, знали, что они имеют значение. По крайней мере, для кого-то. Даже если этот кто-то, всего лишь я. Полуправда многочисленными слоями накладывалась одна на другую. Могла ли Роз действительно утверждать, что искала справедливости? Ведь одна из причин, почему она вообще хотела найти убийцу, заключалась в желании доказать мятежникам, что ей можно доверять. «Роз», — выдохнул, не открывая глаз, Дамиан в голубоватую тьму. «Да?» Секундное молчание, а потом: «Я очень сожалею по поводу твоего отца. Мне бы хотелось, чтобы на его месте был я». Прозвучавшая в его голосе беззащитность вывела ее из равновесия. Так легко было находиться рядом с Дамианом, когда тот был расстроен, нетерпелив или отчитывал ее, и совсем непросто, когда он ждал от нее искренности, уязвимости, которая рядом с ним казалась такой естественной. Дамиан Вентури, желал он того или нет, мог разрушить созданный ею образ. И она боялась, что позволит ему это сделать. «А мне нет», — прошептала Роз, с удивлением осознав, что говорит правду. «Мне бы не хотелось этого, Дамиан». Она склонила голову вперед, и ее хвост, свесившись через плечо, упал на грудь. «Если она не скажет эти слова сейчас, то не скажет их никогда». «Я могу простить тебя за то, что ты пытался помочь моему отцу. За то, что стремился поступить правильно, даже если твой поступок привел к его смерти. Будем откровенны, он бы, скорее всего, в любом случае погиб. Но я каждый день с ужасом ждала, что ты тоже погибнешь. Ты мог бы сообщить мне, что с тобой все в порядке, но не сделал этого». Она сжала ладони так, что ногти впились в кожу, глядя на воду, не в силах посмотреть на него. Затем сдавленным голосом произнесла: «Как мне простить тебя за это?» Несмотря на то, что Дамиан оставался неподвижен, она услышала его резкий вдох, увидела слабое движение горла, когда он сглотнул. «Никак». А потом Дамиан, не успел Рос осознать, потянулся к ней и переплел их пальцы. Медленно, очень медленно, будто оценивал, позволит ли она ему продолжить. Она не шелохнулась и сомневалась, что может когда-нибудь пошевелиться снова. Другая рука Дамиана скользнула к ее шее, погладив нежную кожу, а после приподняла ее подбородок. «Рос», — сказал он, проведя большим пальцем по ее нижней губе. Она вздрогнула. «Когда я был на севере и чувствовал среди мертвых, будто схожу с ума, когда я думал, что умру следующим, а в самые худшие дни надеялся на это, я вспоминал о доме, вспоминал ночи, проведенные у реки, размышлял о том, как тесно стоят дома в Амбразии, отчего мир кажется крохотным. Вспоминал о том, как бегал по переулкам, как пробирался в Меркато, а летом плавал, держась на воде. Эти воспоминания помогали мне сохранить рассудок. И знаешь что?» В его глазах таилась бесконечная печаль, темная и безграничная. «В каждом из них была ты. Все, что напоминало мне о доме, напоминало о счастье, было тесно связано с тобой. Стоило мне посмотреть на луну, как я вспоминал, нам было по 9, и однажды я спросил, что произойдет, если луна упадет с неба. Ты рассмеялась надо мной и сказала: хоть космос бесконечен, луна никогда не перестанет вращаться вокруг Земли, даже если захочет. Я уже тогда знал, кто из нас двоих — Земля». Все тело Роз онемело, злоба испарилась так же стремительно, как гаснет затушенный огонек свечи. В это мгновение Дамиан мог протянуть руку и сорвать маску с ее лица. Хуже того, она знала, что в некотором смысле это правда. Ведь если она Земля, то Дамиан — Луна. Верная, непреклонная, влияющая на нее даже издалека, независимо от того, нравится ей это или нет. В то время как она была сумасбродным и непредсказуемым, постоянно меняющимся хаосом. «Я хотел стать твоей землей», — произнес Дамиан уже чуть тише. «Хотя бы раз. Всего на одно мгновение». На какое-то время повисла тишина. Слышался только мягкий плеск воды о бортик бассейна. Чувствовалось лишь электрическое напряжение, исходившее от ноги Дамиана в нескольких дюймах от нее. Подсвечиваемый снизу бассейн казался бездонным, таким же непроницаемым, как и его лицо. Роз была заворожена. От неуверенных ласк по ее коже бегали мурашки, пересохший язык прилип к небу, каждое последующее мгновение сопровождалось еще большим волнением, чем предыдущее. Отчего он никак не мог понять, что каждая секунда ее жизни вращается вокруг него. И так было всегда. Даже самые плохие события затмевались Дамианом Вентури. Росс высвободила ладонь и, потянувшись к нему, обвела его шею обеими руками. Волосы у него на затылке были слишком короткими, чтобы зарыться в них пальцами, поэтому она легонько впилась в кожу Дамиана ногтями, притягивая его лицо к своему. Но Дамиан не поддался, приложив указательный палец к ее губам. Не позволил сделать то, что ей так отчаянно хотелось. «Нет», — выдохнул он, — «я все время жалел, что не поцеловал тебя первым». От этого признания мышцы живота Росс свело судорогой. Моргнув, она подняла на него глаза, удивленные его спокойствием и уверенностью. На смену указательному пальцу вновь пришел большой, который слегка оттянул ее нижнюю губу вниз. Он смотрел на ее рот с таким благоговением, что она не знала, куда девать остальное свое тело. Перед ней был уже не тот робкий и нерешительный мальчишка, которого она поцеловала в пропитанную вином летнюю ночь. Дамиан на краткий миг прикусил ее губу зубами, а потом, чуть скользнув вверх, накрыл ее рот целиком. Росс обмякла в его руках. В каком-то смысле это вновь был их первый поцелуй, отчаянный, пытливый, делающий ее слабой, и в то же время отнюдь не первый. Нынешний Дамиан точно знал, что делал. Его ладони уверенно блуждали по ее груди, губы решительно скользили по подбородку и спускались по шее. Росс откинула голову назад и прикрыла глаза, впитывая тепло его прерывистых вздохов на своем горле. Руки Дамиана обхватили ее за талию, прошлись по изгибу плеча. «Я и подумать не мог», — прошептал он ей на ухо, — «что возможно быть к тебе настолько близко». Росс было знакомо это ощущение. Ей хотелось держать его и никогда не отпускать. Хотелось наверстать каждое упущенное за последние несколько лет мгновение, постоянно чувствовать его прикосновение к своей коже. Ей нужно было знать, что он здесь, что он жив и по-прежнему любит ее, какими бы запутанными ни были их отношения. Она никогда не испытывала ненависти к Дамиану Вентури и в глубине души всегда знала об этом. Просто Росс обратила свою печаль в гнев, боль в отвращение. Так было проще справляться с чувствами. «У меня нет к тебе ненависти», — выговорила она, выгибаясь ему навстречу. Его блуждающая рука замерла, Росс ухватилась за его пальцы, как за спасательный трос, и сжала их. «Я сама себя в этом убедила, но это неправда». В тусклом свете глаза Дамиана были цвета жидкого оникса. Росс с ужасом обнаружила, что у нее все плывет перед глазами, поэтому крепко зажмурилась и уткнулась лбом в его плечо. Оно было теплым и твердым. Его форменная рубашка пахла дождем и мускусом. «Все хорошо», — прошептал он, выводя ладонью медленные круги по ее спине. «Я понимаю». Они посидели так еще некоторое время, и Росс в конце концов расслабилась. Она сказала ему правду. Он все понял. Теперь между ними больше не было преград. И лишь намного позже Росс вспомнила. Дамиан не знал, что она мятежница.